Ответ редактору газеты «Анилинщик». Вам проще. Можете в открытую кустарно строчки рифмовать, наивной ложью неприкрытую мозги людей фаршировать. Герб государственный мелькает, фуражек фирменных сверкает, лак. Страх, насилие, гроза, и на реснице вдруг слеза внезапно как-то набегает. Я буду плакать или нет, не знаю точно. День покажет. Воспоминание нитью свяжет стремительнейший жизни след. Мне будет трудно без России, без материнских теплых глаз. Озера слез больших и синих, пролиты ими из-за нас. А вы перо поднять посмели, как поднимают револьвер. Вы били явно мимо цели. Вас мзды устраивал размер. Звон серебра – салют для многих. От гор Кавказских до Москвы. Бесстыдством, подлостью убогой растащите Россию вы. Август, 1973 год. Москва.